«Какая я гадкая, гадкая! Остатки того доброго, что еще не уничтожено злом, заставили устыдиться задуманного. Девушка, приговоренная моей жаждой обладать цветком, слишком молодая и красива для того, чтобы закончить так ужасно». «Ужасно?» – рассмеялась другая я, та, ставшая частью бесцветного мира. «Ты не убьешь ее, а лишь дашь новую жизнь». «Жизнь ли?» – заспорила я сама с собой. «Разве это существование, которое я влачу, можно назвать жизнью?» «И ты не хочешь поменяться с ней местами?» – вкрадчиво зашептала другая я. «Жить опять в мире звуков, запахов и красок. Согреваться настоящим солнцем, а не воспоминаниями о нем. Чувствовать прикосновение руки любящего мужчины к твоей коже. Быть желанной. Это будет не моя жизнь, но это будет жизнь», – привела последний аргумент плохая я. «Та девушка, которую я выбрала, расстроена. Ее сердце плачет, ее душу разъедают ревность и сомнения. Сегодня, как никогда, она уверена в том, что ее любимый принадлежит другой. Она считает себя поверженной. Я почти в открытую наблюдаю за ней из своего мира, но девушка настолько погружена в переживания, что не замечает меня. Лежит на кровати, уткнувшись лицом в подушку. Плачет». Я обвела взглядом комнату, мою комнату. Увиделась она мне не такой, как есть, и не той, какой была до несчастья. Дом, зараженный злом, демонстрирует разлагающиеся внутренности. И комната мне увиделась черной, выеденной огнем. Закопченные стены, полусгоревшие балки, железный остов кровати. Подумала, если опущу глаза на покрытый сажей пол, увижу останки своего тела. И содрогнулась от ужаса и отвращения. «У тебя будет другое тело, красивое, молодое, нежная кожа и шелковистые волосы». Прикрыв глаза, вызывала в памяти внешность выбранной девушки. «Она красива. Не помню, была ли я такой же милой, но мне хотелось быть похожей на нее». «Ты не просто будешь на нее похожей, ты ею станешь. Ну же!» Другого шанса не выпадет. И времени тоже нет. Старый дом изъеден злом, как старые балки древоточцами. Оно проснулось и не собирается выпускать попавшие в ловушку жертвы. Если я потороплюсь, у меня есть шанс сбежать еще до того, как... Единственный шанс, о котором я даже не мечтала. И я решилась.